шабаш. Буйные, исступленные обряды необходимы любому сообществу, чтоб высвободилась сексуальная, своевольная энергия, чтоб тело и душа, дойдя до экстаза, смогли, наконец, расслабиться. В современном мире такой момент катарсиса редок. Люди ищут более доступных наслаждений в адюльтере и наркотиках. Вакхическая традиция, увы, почти угасла. Легендарный шабаш, тот потрясающий, который изобразил Гойя и описали ведьмы, прежде чем зайти на костер, это встречи, танцы, оргия, вакханалия любви, пиршество пряпа, а также пародия на христианство. В действительности шабаш происходит, скорее всего, от обрядов эпохи палеолита. Танцуя вокруг рогатого идола, древние люди выпрашивали у воплощенного божества побольше природных даров. Претерпев за свою многовековую историю множество метаморфоз, обряд позаимствовал отдельные элементы у всех известных религий. Отпечаток христианства наиболее ярок лишь потому, что свеж. Традиционно ведьмы отправляются на шабаш на помеле, вылетают через трубу и правят сквозь облака и тучи к известным со стародавних времен священным местам. По прибытии снова умащивают себя уже для ритуального танца. Мазь в этом случае состоит из сильных галлюциногенных веществ, возможно, втираемых в стенки влагалища. Ведьмы танцуют и пируют. Чарующая музыка, ароматные яства — все это описано в легендах, равно как и позорный поцелуй и совокупление с воплощенным божеством, которого инквизиторы, да порой и сами ведьмы, называли дьяволом. Начинается шабаш с переклички, затем в организацию принимают новых членов, которые дают клятву и творят поцелуй послушания, ничем не отличающийся от позорного, целуют все того же дьявола, все в ту же задницу. Подобное преступление приписывалось не только ведьмам, но и другим еретикам. Его, вероятно, следует считать образцовым святотатством. Затем ведьмы переходили к танцу. В отличие от современных танцев, он лишен социальной роли и потому непривычен и дик. Это танец религиозного экстаза, когда личная воля полностью подчинена воле групповой, когда стирается грань между внутренним и внешним миром и происходит единение с божеством. Потом начиналось пиршество и, возможно, обряд заклания, скорее все-таки не младенцев, а жертвенных животных, и, наконец, совокупление ведьм с воплощенным божеством. Маргарет Мюррей и многие другие исследователи полагают, что некто, изображавший на шабаше рогатого бога, производил половой акт с помощью фаллоса муляжа, отчего ведьмам и представлялось, будто пенис у дьявола холодный и твердый, а сам акт был в их памяти сопряжен с болью. Дьявол, по всей вероятности, являлся в маске. Шабаш длился до первых петухов, и утром ведьмы возвращались к своей тяжкой будничной жизни, посвежевшими и отдохнувшими. Исторические корни шабаша ясны не вполне. Не то это порождение обрядовых молитв о плодородии эпохи палеолита, не то потомок античных сатурналей. В той форме, в какой ночные сборища ведьм дошли до наших дней, можно усмотреть элементы обоих культов. Налицо все атрибуты религиозного празднества, священное место, камни или дерево, посвященные языческому божеству, круг или шабаш из 12 молящихся плюс один, изображающий бога или богиню. На большой шабаш стекалось много таких малых групп. Ритуальный танец, ритуальное употребление наркотиков, галлюциногенные притирания и, возможно, грибы, галлюциногены, ритуальное пиршество, ритуальное совокупление, наконец, благословенный, а для христиан анафемский катарсис. Ведьмы похвалялись своими шабашами. На них где и еда, и музыка, и развлечения. Короче, ночь на шабаше они не променяли бы даже на бесплатное путешествие в Лас-Вегас. Существуют ли шабаши на самом деле? Некоторые ведьмы утверждали, будто летали на шабаш, в то время как близкие видели их мирно спящими в собственной постели. Так может, во сне-то они и летали, намазавшись предварительно своими знаменитыми притираниями? Кто знает. В реальности или мечтах, но понятие шабаша живо. Произнесите «шабаш», и бледная луна осветит ногих женщин. Они извиваются в безумном танце вокруг своего рогатого бога, раскрывают для него свою плоть, отбрасывают вместе с одеждой стыдливость, усталость и безнадежность. Отвергают, пусть всего на одну ночь, постулаты буржуазной морали и вновь обретают первобытную религиозную мощь, о кое ныне нам напоминает лишь сексуальный экстаз, да и то весьма отдаленно. Верните шабаш. Он нужен нам сейчас, как никогда. Шабаш — не единственное слово, напоминающее о связи ведьм с евреями. В нашем историческом исследовании часто попадались корни общие для еврейского и колдовского языков. Возможно, христианские летописцы намеренно употребляли слово «шабаш», чтобы подчеркнуть эту связь и тем самым дискредитировать ведьм в конец. С той же целью употребляли они слово «синагога» о месте проведения шабаша. Предпринималось множество попыток отождествить ведьм с евреями, а также с христианскими вероотступниками. Ведьма, подобно еврею и еретику, служила объектом для вековой ненависти. Она тоже была изгоем, на которого ополчалось единое в своей ненависти общество. Многие преступления, которые предвзятое христианское сознание приписывает евреям, оно относит и к ведьмам, к примеру, похищение младенцев для принесения их в жертву своему божеству. А может, в обществе, поделенном на своих и чужих, на наших и не наших, изгоев всегда обвиняют в самом страшном? А может, и в самом деле существует связь между преследованием ведьм, евреев и еретиков? Ведь церковь вечно ищет козла отпущения, чтобы удержать ускользающую власть.